«Тебе нужна я сама, а не это», — победоносно заключила она. «Да, ты сама», — не мог не солгать Фрэнсис. И тут он увидел нечто, глубоко его удивившее. Королева — это деспотичнейшая из правительниц, которая властвовала над судьбами своих подданных, которая распорядилась жизнью Торреса и сочла достаточным лишь вскользь упомянуть об этом, которая избрала себе супруга, даже не спросив его согласия, эта самая королева вдруг покраснела. По шее, заливая алой волной щеки, лоб и уши, поднялась краска девичьей стыдливости. Смятение королевы передалось и Фрэнсису. Он не знал, что делать. Кровь бросилась ему в лицо, окрасив ярким румянцем загорелую кожу. «Никогда еще, — подумал он, — за всю историю рода человеческого не возникало между мужчиной и женщиной более странных отношений». Они оба были до такой степени смущены, что даже ради спасения своей жизни Фрэнсис не мог бы ничего придумать, чтобы разрядить напряжение. И королева вынуждена была заговорить первой. «А теперь, — сказала она, краснея еще больше, — ты должен проявить свою любовь ко мне». Фрэнсис пытался заговорить, но губы у него так пересохли, что он лишь облизнул их и промычал что-то нечленораздельное. «Меня никто никогда не любил», — храбро продолжала королева. «Мой народ не умеет любить. Это не люди, а животные. Они не способны ни мыслить, ни рассуждать. Но мы с тобой. Мы настоящие мужчина и женщина. А на свете есть и ласка, и нежность». Это я узнала из своего зеркала мира, но я неопытна, я не знаю, как это делается. Ты пришел из большого мира, и ты, конечно, знаешь, что такое любовь. Я жду. Люби же меня». Она опустилась на ложе, посадила рядом Фрэнсиса и, верная своему слову, стала ждать. А Фрэнсиса, которому надо было любить по приказу, точно всего сковало. Он чувствовал, что не в состоянии пошевельнуться. «Разве я не красива?» — спросила после паузы королева. «Неужели ты не жаждешь обнять меня так, как я жажду очутиться в твоих объятиях? Губы мужчины никогда еще не касались моих губ. Каким бывает этот поцелуй? Поцелуй в губы. Когда ты коснулся губами моей руки, я ощутила блаженство. Ты поцеловал тогда не только мою руку, но и душу. Мне казалось, что мое сердце бьется в твоих руках. Разве ты этого не чувствовал?» «Ну вот», — сказала она через полчаса. Они сидели на ложе, держась за руки. «Я рассказала тебе то немногое, что я знаю о себе. А знаю я о своем прошлом только со слов других. Настоящее я вижу ясно в моем зеркале мира. Будущее я тоже могу видеть, но смутно. Да и не все я понимаю из того, что вижу. Я родилась здесь, как и моя мать, и моя бабка. В жизни каждой королевы рано или поздно появлялся возлюбленный. Порой они приходили сюда, так же, как мать рассказывала мне, что ее мать ушла из долины в поисках возлюбленного и пропадала долго, многие годы. Так же поступила и моя мать. Я знаю потайной ход, где давно умершие конкистадоры охраняют тайны майя, и где стоит сам Даваско, шлем которого этот пес Торрес имел дерзость украсть и выдать за свой собственный. Если бы ты не явился, я тоже вынуждена была бы отправиться разыскивать тебя, ибо ты мой суженый и предназначен мне судьбой. Вошла прислужница, за которой следовал копьеносец. Фрэнсис с трудом уловил, о чем они говорили на своем занятном староиспанском языке. Сердясь и в то же время радуясь, королева вкратце передала ему содержание их разговора. «Мы должны сейчас же идти в большой дом, там будет свадебная церемония. Жрец солнца упрямится, не знаю почему, быть может от того, что ему не дали пролить вашу кровь на алтаре». Он очень кровожаден, хоть он и жрец солнца, но разумом большим не обладает.